Настроение было прекрасным весь день. С утра Саша с Аришкой ездили в бассейн, возил их Витек, веселый говорливый парнишка лет 20. Только они вернулись, домой заявился Лев Павлович. По его смущенному виду было ясно, что придется чем-то жертвовать. Жертву пришлось принести завтрашнюю субботу. «Александра Михайловна, завтра мне придется поработать, а дочь девать некуда. Наша Никитишна к сестре на выходные уехала. Вы не могли бы завтра посидеть с Аришей часов с 10? А сегодня я отпущу вас». «Охотно», – заверила Саша. Ее и на самом деле больше устраивал такой вариант. Сегодня ей идти на день рождения Валерии. Хотелось прилично выглядеть. Для этого нужно время. А отпрашиваться Саша не любила и не умела. И вот уже в 12 часов она дома. В школе сегодня нет ее часов, поэтому времени оставалось уйма. Саша подхватила на руки Бакса, потерлась носом о его мохнатую мордочку. Котяра снисходительно терпел. За терпение был награжден вареной рыбой. Напивая какой-то мотивчик, Саша сделала себе кофе, достала сигарету и задумалась. Идти в платье цвета сиреневой пастели, как она собиралась раньше, ей не хотелось. Как выяснилось, Оля будет сегодня удивлять гостей блузкой точно такого же цвета. Можно надеть молочно-белый костюм. Но к домашнему вечеру это не совсем подходит. А что тогда? Саша докурила и углубилась в недра платяного шкафа. На самом деле она могла бы этого не делать. Еще 2 недели назад, войдя без особой надобности в магазинчик западной моды, Саша увидела небольшое платье, которое стоило, однако, довольно больших денег. Влюбилась в него сразу. Платье на 2 пальца не доставало колен. Было необыкновенно приятного, приглушенно-голубого тона и не имело никаких элементов украшения, кроме идеального качества и крохотной броши сбоку на линии талии. Деньги нашлись, конечно же, у Оли, а платье после приобретения решено было не показывать до Нового года. Но сегодня Саша уже не могла удержаться. Бережно разложив приготовленное платье, она пошла готовить ванну. Когда в 6 часов Оля, Андрей и Игорь позвонили в дверь, им открыла элегантная белокурая красавица. «Ну, Крушинская!» – выдохнул Игорь. «Я над собой теряю контроль!» «Санька! Разве можно так к Лерке?» «Нет в тебе жалости! У человека день особенный, а ты могла бы и мышкой серенькой!» – взмутилась Ольга. «Сань, не слушай ты этих злыдней, одевайся, на улице холодно, машина ждет». Андрей подхватил смеющуюся жену, и шумная компания увлекла Сашу. Валерия отмечала свое 36-летие дома, в кругу самых близких людей. Таких оказалось около 20. В просторном зале, который до евроремонта состоял из 2 комнат и коридора, стоял праздничный стол. Валерия была великолепной хозяйкой, но сегодня стол накрывали профессионалы. Каждое блюдо было настолько искусно оформлено, что вызывало даже не аппетит, а желание любоваться этим кулинарным волшебством. Гости еще не садились, и хозяйка умело дарила внимание каждому. Именинница была сегодня необыкновенно хороша. Высокую стройную фигуру мягко облегало платье насыщенного вишневого цвета со скромным вырезом впереди и абсолютно открытой спиной. Темные блестящие волосы были высоко собраны в гладкую прическу и открывали длинную белую шею. Безупречно гладкое, матового тона лицо, выразительные глаза, капризно изогнутые губы. 36. Ей не мог бы дать никто. Увидев вновь вошедших, хозяйка с обворожительной улыбкой направилась к ним. Лишь подойдя совсем близко, обрадованная Лерка зашептала. «Я уже замучилась вас ждать! Бросайте меня в такой день со всеми этими занудами!» «Не ворчи, солнышко наше! Поздравляем тебя от всего коллективного сердца!» «Лер, ты на каждом своем дне рождения моложе на год становишься, пора продавать секреты молодости, а нам бесплатно», – щебетали подруги, скидывая зимние одежды галантным кавалерам. «О, девочки-мальчики, ну что же вы заставляете себя ждать?» Подошедший Грик, казалось, только и ждал эту четверку. «Наша именинница уже от окна не отходит. Проходите». Пока шел очередной тур приветствий, комплиментов и легкой вежливой болтовни, Саша проскользнула к двум подросткам – Валентину и Серафиму, близнецам Григорьевых. В январе им сравняется по 16. Сашка любила этих мальчишек. Они были копией матери, только не этой грациозной женщины, а той сумасбродной Лерки, с которой Ольга и Санька учились до 10 класса. Мальчишкам каким-то образом удалось избежать налета светскости и избалованности. Они росли замечательными обормотами, вечно ковырялись в масляных внутренностях любых машин, гоняли на роликах, пинали мячи и постоянно находились в окружении друзей-товарищей. Сейчас же, облаченные в элегантные дорогие костюмы, мальчишки принудительно находились в кругу родительских приятелей, вынужденные блистать отличным воспитанием, прекрасными манерами и безукоризненным поведением. Это было тяжким испытанием для обоих. «Привет вам, отроки молодые!» Саша протянула им по кассете «Сам себе режиссер». «Это из последних, может, не так тяжко будет переносить наше общество?» «Тетя Сань, спасибо!» «У нас таких еще нет, точно, Симка?» У мальчишек засияли глаза. «Тетя Сань, пора за стол!» Тут же пригласила подругу подошедшая Валерия. «Хватит молодежь очаровывать, мальчики, за стол!» Тосты произносились длинные и витиеватые. Именинницу забрасывали одами, вычурными комплиментами и прочими словесными вензелями. Высокие фужеры поднимались с каждым тостом все выше. Пришедшие друзья юности с поздравлениями не спешили, их час еще не пробил. И только после изрядного принятия горячительных напитков, когда гости сами устали от своей чопорности и невозмутимости, гул за столом пошел по нарастающей. В зал впрыгал пухленький, беленький зайчик. Сидящие за столом приветствовали зверя взрывом хохота и шутками. Заяц исполнил печальную песнь о безответной любви к Валерии, а затем стал затягивать на веревке упирающегося верблюда. Верблюд. Игорь упирался по-настоящему. Сдуру согласившись на эту роль, он не предполагал, что веселить придется солидное общество, и теперь упирался, что было мочи. Заяц Ольга изо всех сил тянула его за веревку, и ей помогала уж если и не сила, то собственная масса. Так он и появился перед гогочущими зрителями. Делать ничего не оставалось, кроме как войти в роль. Игорь важно запрокидывал голову с петлей на шее и плевался направо и налево. Игорь Аркадьевич Томичев был прекрасен в образе. Ольга нацепила ему огромную коробку, и тот никого к ней не подпускал, склонив колени лишь перед именинницей. Подарок в огромной коробке искало все семейство Григорьевых, и в азарте Валька чуть не выбросил миниатюрную упаковочку. Валерия открыла крышечку и ахнула. На фоне роскошных, дорогих подарков это изящное колечко с маленьким бриллиантиком было эталоном элегантности и утонченного вкуса. Оленька умела выбирать. Верблюда и зайца тут же заставили выпить за прекрасный подарок, и остальные гости присоединились. Потом была очередная смена блюд, очередные тосты, дальнейшие возлияния. Сценарий этого дня рождения ничем не отличался от любого другого праздника. Саша быстро уставала на таких застольях. Спиртного она не пила совершенно, поэтому вскоре вместе с мальчишками исчезла в детской, где они тут же поставили новые кассеты. «Тетя Сань, они вас все равно в покое не оставят, а отыщут», усмехнулся Симка, ставя перед ней креманку с шоколадным мороженым. «Кому я там нужна, Симочка? Люди уже вошли в должную стадию, им и без меня замечательно». «Ну, не скажите. Он папин коллега Сатаев. С вас прямо глаз не спускает», — обнаружил Валька недетскую проницательность. «Тетя Сань, а он ведь холостой, ага», — хитро подключился брат. На всех холостых, драгоценные мои, меня одной не хватит. Поэтому рекомендую от Видика не отвлекаться. Напгасно, Сатаев недугион, весьма недугион, закартавил Валька. Зря вы, Александра Михайловна, нами, мужиками, бросаетесь, вступился Симка за свой пол. Он хотел поделиться еще какой-то мудростью, но его прервала шумная компания. Шур, хочу музыки, ностальжи, нещадно фальшивил хозяин дома. Компания расположилась тут же. Давай, Андрюха, протополь, голосил страдающий ностальгией Грик. Андрей перебрал струны пальцами, и гитара запела, и полилась песня простенькая, немудреная, из далекой юности. Там, где клен шумит над речной волной. Андрей и Саша пели двухголосием, выворачивая душу наизнанку. Не проняло только Сатаева. А при чем тут тополь? Сказали, про тополь петь будут. Симка и Валька переглянулись. Нет, объясните, а где здесь про тополь? Сатаев жаждал справедливости. Зря мы его Шуре сватали, как на глубоко больного смотрел на упрямца Симка. Точно, туговат на голову, согласился Валька. Пусть уже сидит, протополь ждет. Сатаев впервые попал в эту компанию, которая собралась около 20 лет тому назад, а то и больше, в круг друзей, где понимали друг друга с полуслова, и даже если слова были не те. Какая разница, тополь или клен? Главное, что песня именно та самая. По домам разошлись в 12 часу, а бывало, что досиживали и до утра. Но завтра Ольге надо было в кратер копаться в бухгалтерских летописях. Саше необходимо было отпустить туда же Брутича и, следовательно, явиться Карине, а мужикам выпала доля испытывать сладость солидарности. Идти решили пешком. Лунный свет отражался от снега, морозец был мягкий и не злой. Посмотреть хорошо-то как. Уже и до Нового года ждать недолго. Оль, ты у нас зайчихой будешь. Посмотри, как тебя публика принимает. Вот еще. Я уже напрыгалась. Надо вносить разнообразие, возмущалась Ольга. Оля, будешь. Ты была зайцем, а будешь зайчихой. Это огромная разница. Время еще позволяет, так что вживайся в образ. Так, болтая ни о чем, дошли до дома Базилей. Распрощались тепло. Дальше Александру провожал Игорь. Ты чего это так поскучнел? Отдыхать устал? Я, Саша, думаю. Это ты зря, тебе все равно думать нечем, подкусывала приятеля Санька. А пустой головой думается легче, не обижался тот. Для мыслей больше места. Солнышко мое, Игорек, у тебя всегда только одна мысль. И нафига ей такое пространство, как твоя голова? Она и в грецком орехе может уместиться. Крушинская, вредная ты баба. Прямо снежная королева какая-то. Возьми вот меня к себе в Каи. Я тебе за Максом ходить буду, на выставки его таскать стану, шерстку выщипывать. Изувер, кота не дам. А ты себе молоденьких ищи, хотя подожди. Ты же у меня соловьем разливался, все рассказывал, какая у тебя Фемина обязанности жены исполняет. Это Катька, что ли? Тоже мне Фемина, фыркнул Игорь. И никакие обязанности она не исполняет. Я одного понять не могу, зачем молодые девахи к мужикам взрослым липнут? Ведь вроде молоко на губах, как Ленка у Ольги, а прилипнет не отдерешь. А это они твою тягу к семье чуют. «Ну, до встречи, ухажер!» Санька вошла в подъезд и, стуча каблучками, поднялась на свой этаж. Утром, едва Александра привела себя в надлежащий вид, в дверь позвонили. На пороге стоял Ленчук, Аркадий Юрьевич. «Здравствуйте, Александра Михайловна!» Его тон был строгим и казенным. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов». «Хорошо, проходите, только задавайте быстрее, а то я на работу могу опоздать». Ленчук расположился за столом основательно. Похоже, скорая беседа в его планы не входила. «Скажите, как давно вы знаете семью Захаровых?» «Женя Захаров учится в нашей школе с сентября прошлого года С тех пор с ним и знакома. Знаю, что у него с матерью недавно несчастье случилось. Я, кстати, приходила к вам по этому поводу. Ну, чтобы вы провели расследование на должном уровне. Я понимаю, это звучит нелепо. Под серьезным взглядом серых глаз Саша чувствовал себя неуютно. А кого еще вы знали из этой семьи? Видите ли, я до 4 часов работаю гувернанткой у девочки, которая живет в этом же подъезде. Поэтому приходилось встречаться и с матерью Жени, и с его сестрой, но близкого знакомства не получалось. Ирина Николаевна не одобряла Женина решение учиться вечером, ну и со мной особенно общаться не собиралась. А так, с Таней даже разговаривать не приходилось. Правда, наслышана о ней. Александра послушно старалась как можно полней отвечать на все вопросы, а их у Ленчука было немало. Саша искренне считала, что сегодняшний визит ответственного сотрудника – это результат ее похода в милицию, и товарищ всерьез работает над делом Захаровой Ирины Николаевны. Ленчук полез в портфель, вытащил фотографию и положил перед Сашей. «Вы узнаете, кто это?» Александра взяла снимок, и будто кто-то жесткой рукой перекрыл ей дыхание. Под почерневшими кустами на голой земле лежала, согнувшись, Таня Захарова с темной полосой на шее. Страшное лицо и неестественная поза говорили больше, чем слова. «Это Таня Захарова», — не слыша самой себя, проговорила Саша. «Да, она погибла где-то во вторник. Вы не могли видеть ее в этот день?» Александра помотала головой. «Я не видела ее уже, наверное, больше недели. Слышала, что Женя с ней собирался ехать на лечение. Деньги собирал. Думал, что поможет». «Видите ли, в чем дело?» — Ленчук мялся. «В кармане куртки убитой был обнаружен листок из записной книжки с вашим адресом. Вы не знаете, как он мог попасть к Захаровой?» Саша растерянно смотрела на следователя. «Хорошо, тогда посмотрите внимательно. Это копия. Вам не знаком этот почерк?» Саша пристально вглядывалась в буквы. Никаких особенных петелек, закорючек. Четкие прямые линии, плавные закругления. И все-таки она не могла сказать уверенно, что видит этот почерк впервые. «Мне кажется, я видела такие буквы. Но точно сказать, я ведь в школе работаю, там каких только почерков не насмотришься. Да к тому же здесь написано-то толком только улица, а дальше цифры до сокращения. А сама Татьяна могла это написать?» Ленчук пытался помочь. «Не знаю, она не училась у нас, только появлялась, если только анонимка. Понимаете, мы с ребятами журнал выпускаем. У нас перед входом висит здоровый черный ящик для писем, и все, кто хочет, может написать статью, пожелание, все что угодно. А мы потом достаем с кружковцами эти письма, ну и какие печатаем, какие обсуждаем. Так что если в черный ящик, то, может, и писала. А у них дома разве нет чего-нибудь ее рукой написанного?» Ленчук неопределенно пожал плечами, потом с надеждой еще раз спросил. «А сами вы так и не припомните?» «Нет, наверное». «А вы не собирались с Татьяной встречаться?» «Зачем? Я же вам говорила, что мы с ней практически не общались». «Хорошо. У нас могут возникнуть новые вопросы. Нам, вероятно, придется еще встретиться. Вы не собираетесь уезжать?» Аркадий Юрьевич выяснял что-то еще, и когда, наконец, за ним закрылась дверь, Саша взяла сигарету и опустилась на стол. Голова совершенно ничего не соображала. Убитая Таня под черным кустом. Ее собственный адрес. Что могло связывать с ней эту незнакомую девчонку? Кто написал этот адрес, сама ли Таня или кто-нибудь другой? А может, тот, кто убил Захарову? Прямо как в сказке, чем дальше, тем страшней. Нет, она не будет мучиться, а сама сбегает к Женьке и узнает почерк Татьяны Да и проведает парня, ему сейчас не сладко. Так, а сколько времени? Черт! Часы показывали без четверти час. Мысли прервал настойчивый звонок. Сегодня не дом, а колокольня какая-то. На пороге стояла яркая милая Оля, а за ее спиной спокойно разглядывал хозяйку Сергей. В руках он держал какие-то пакеты, готовые вот-вот треснуть. «Привет, больная, мы от профсоюза», — радостно сообщила Ольга. «Проходите», — растерянно бормотала Саша. Не опомнившись от утреннего визита, она ошарашенно смотрела на необычную пару. «А почему какой-то профсоюз решил, что я больна?» «Да ты на себя в зеркало посмотри. Раздевайся, Сережа». Саньку всегда удивляла бурная деятельность подруги. Опять эта сваха кинулась устраивать ее личную жизнь. Не на своем месте работает Ольга Васильевна. Трудись она в бюро знакомств, семейная неустроенность канула бы в лету. «Ты там не в обморок настроилась? Это нынче не модно, да и внешность при падении может пострадать», — кричала подруга из кухни. «Садись вон в уголок, мы тебя лечить будем. Сережа, не притрагивайся к Баксу. Это он только притворяется котом. А на руки возьмешь, в лицо кидается натуральный черт». «Кот, лицо хозяйки», отдернув руки от коварно ластившегося кота, поинтересовался Сергей. Саша разглядывала себя в зеркало. С чего эта шумная женщина решила, что она больна? Немного бледности, синяки под глазами. Это уже старость, а не болезнь. Еще этого притащила, а он и рад стараться. Ведет себя, как Борчук на смотринах. Санька, накрутив себя нервно, вошла в кухню. «О!» – вскинулась Ольга. «Это у тебя что, бешенство?» «Явная немотивированная агрессия. Это уже диагноз, милая моя». «Еще раз скажешь, что я больна?» – еле сдерживаясь, прошипела Санька. «И Сережа увезет тебя в твоих же пакетах». «Сережа!» «Черт, как-то незаметно вырвалось!» Гость сидел, улыбаясь, и никакого барства в нем не проглядывалось. «А какая же ты?» — искренне не понимала подруга. «Ты не болеешь разве? А почему к Аришке не пришла? И не предупредила даже. Сегодня утром Лев Палыч, тебя не дождавшись, схватил дитё и в офис. Прибежал, дочку секретарши Натальи сунул, а сам ко мне. Езжай, — говорит, — к Александре Михайловне, потому как она, вероятно, болеет. Спроси, когда прийти соизволит, а то я без нее своей трудовой деятельности не представляю. И чтобы быстрее до тебя добраться, даже Сергей не пожалел. А поскольку я тебя знаю неплохо, то решила, что к ребенку ты можешь не прийти только в случае болезни». «Или смерти», — удрученно подсказала Саша. «С тобой так серьезно?» Ольга помыла фрукты и теперь раскладывала их на блюдо. Сергей с интересом слушал разговоры, нисколько не ощущая неловкости. Санька принялась расставлять чашки, помогая подруге накрывать на стол. Затем, бросив это дело, вновь сунула в рот сигарету. «Ой, честное слово, не знаю, насколько это серьезно, только чувствую, что веселого мало. Помнишь, Оль, я рассказывала, что у Жени Захарова мать застрелили?» «Это когда я тебя подвозил. Мы еще тогда Аришку не хотели в подъезд заводить. Тогда?» Неожиданно подключился к разговору Сергей. «Да, ее тогда хоронили», — развернулась к нему Саша. «Так вот, сегодня приходили из милиции, сказали, что во вторник была задушена Таня Захарова, младшая сестра Женьки». «С ума сойти можно! Живем, как на улице разбитых фонарей, убивают на каждом шагу», — раскладывала по тарелкам черемуховый торт Ольга. «Подожди», — не понял Сергей. «А почему именно тебе сообщили? Да еще и на дом пришли». «Вот в том-то и дело. У этой девочки при осмотре ничего существенного не нашли. Только один листочек из записной книжки. А на этом листочке мой адрес». Сашка не спеша выпустила дым. Ольга застыла с куском торта. «Ну, без тебя нигде не обойдется. Да что же это тебя сует-то, куда попало? Ты понимаешь, мы ведь с ней даже знакомы не были. Но так я знала, что она Женькина сестра. Она знала, что я его учительница. И все. Не могло у нас быть никаких точек пересечения. А сам Женя не мог ей твой адрес дать? Попросил, допустим, зайти за чем-нибудь? Его перетрясли в первую очередь, да и не будет он меня подставлять зачем. Но самое интересное, Саша взвешивала каждое слово. Я знаю этот почерк, но вспомнить не могу. Это точно не Женька. А кто? В голос выдохнули Ольга и Сергей. Хороший вопрос. Санька продолжала рассуждать. Я вот о чем думаю. Значит, убийство Ирины Николаевны не было случайным? Ведь все думали, что ее какой-нибудь невменяемый Татьянин дружок порешил. Девчонка у Захаровых прочно в наркотиках увязла. А получается, что не наркоманы? Если уж мать обколовшийся друг застрелил, то почему и Татьяну не может? То есть какой-то наркоман от нечего делать решил истребить всю семью, так что ли? И почему мать он застрелил, а дочь задушил, да еще где-то у черта на куличках? Скорее всего, Татьяна это влипла в какую-то неприятную историю. За это расплатилась и она, и Ирина Николаевна. Может быть. Только я-то здесь. Каким боком? Шура, Сергей, хватит о страстях. Милиция не бездействует. Видишь, сами прибежали. Значит, разберутся, махнула рукой Ольга. Санька обхватила руками чашку и, глядя поверх нее, проговорила. Нет, Оленька, у меня не получается так просто от этого отмахнуться. Убийца знает мой адрес, знает меня. Я боюсь. Мне страшно. Вот дурочка, подруга вытаращила глаза. Да с чего ты взяла, что убийца шарил по карманам Татьяны? Совсем не обязательно связывать твой адрес и преступление. Нет. Нет, я чувствую, что связь есть. Не такие у нас были отношения с Захаровой, чтобы она мой адрес как талисман при себе носила просто так. Что-то тут связано со мной. А я не знаю и боюсь. На мгновение повисла тишина. Воспользовавшись заминкой, Бакс легко вспрыгнул на стол, немало не смущаясь присутствием хозяйки. «И правильно делаешь», — очнулся Сергей. «С таким котом рот закрыть страшно. Сейчас он с нашего пирога выкушает всю сметану. Мне к зверю прикасаться запретили, а сами чего ждете?» Ольга сбросила кота на пол. «Вот что, давайте есть, а там решим, как быть». «Выкрутимся!» Сергей, казалось, все сказанное всерьез не принял, только в глазах появились новые жесткие искорки. Торт был удачным. Элегантно запихивая в себя очередной кусочек, Ольга произнесла. «Вот что, страдальца, пойдем ночевать к нам. Из четырех комнат выделим тебе одну. Андрей будет рад, Ленка счастлива. Там, кстати, кассету со вчерашнего вечера посмотришь, а? А завтра я к Лерке пойду проситься, да?» Да и потом Баську-то все равно кормить поить надо. Саша с трудом оторвала от пола тяжеленного кота, которого гость прикормил таки сметанным куском. Баська — это аргумент. Ну, тогда я значаю у тебя, а завтра... Я! — шутливо подключился Сергей. А завтра что-нибудь придумаем, я хотела сказать. Но если уж вы настаиваете... Смешно вам, — вздохнула Санька. А как твои домашние к этому отнесутся? «Сейчас... Который час?» Ольга посмотрела на часы. «Около четырех. Вот что. Сейчас я домой сбегаю, а часиком к семи подскочу. А вы бы к Брутичу съездили, все-таки волнуется мужик. Скажи, что ты еще жива. Какое-то время!» Хихикнув, подруга выскочила в коридор, быстро оделась и унеслась к своим домочадцам, захлопнув дверь. Сергей сидел возле разоренного стола, насмешливо смотрел на удрученную Сашу, а у него на руках, бесстыдно развалившись и подставив серебристое брюхо, мурлыкал предатель Экзот. «Сергей, сбрось этого негодяя, надо съездить к Брутичу». «Сань, ты действительно торопишься?» «Действительно, я еще к Женьке хочу забежать». «Хочешь, я сам займусь твоими проблемами?» Голос Сергея был тихим, глуховатым. «Взгляд...» Сашу волновал этот взгляд. Она боялась власти этих серых глаз. Боялась этой откровенности. Чего-то подобного ей страшно хотелось. Но все должно было быть не так. Как-то по-другому. Не так стремительно, что ли. А то что же получается? Ольга ей, как корове, привела быка-осеменителя, а Санька должна тут же распластаться, дабы не упустить драгоценных мгновений, потому как осеменители ждут законные жена и дети. Причем такие мелочи, как чье-то убийство, в расчет принимать никто не собирается. Сашка взяла сигарету и, справившись с собой, спокойно отказалась. «Нет, Сергей, у тебя и своих проблем достаточно. С чего ради тебя мои решать?» Он решительно поднялся и направился за дубленкой. «Ольга Васильевна просила к Брутичу тебя добросить. Ты едешь?» «А если бы Ольга Васильевна не просила, сам бы не добросил». «Спасибо, я сама доберусь». «Как знаешь», он быстро оделся и легко сбежал по ступенькам. «Вот дура-то! Чего еще надо? Такой мужик в кои-то веки рядом оказался, а ты...» Перекостерив себя на 10 рядов за занудство и в сотый раз пожаловавшись Баксу на судьбу злодейку, Санька стала одеваться, чтобы отправиться к Брутичу. Сначала она зашла к Захаровым. Саша просто не смогла пройти мимо скромной коричневой двери. Женька был дома, открыл хмурый, похудевший. У Саши подступил ком к горлу. Она не знала Татьяну, но не могла видеть, когда у человека горе. У Женьки большое горе, а помочь ему она не могла. «Здравствуй, Женя, я к тебе, пустишь?» Он молча отошел в комнату. Александра прошла за ним. На серванте стояла фотография с черной лентой. На ней совсем молоденькая Танюша смеялась, наклонив голову к плечу матери. Ирина Николаевна обнимала дочь и улыбалась светло и счастливо. Саша не знала их такими. Видимо, так они жили раньше. Наркоманка Таня была еще послушной ученицей, любимицей родителей и брата. А вечно ворчливая, суровая Ирина Николаевна, молодой, цветущей женщиной. Здесь она меня всего года на 2-3 постарше. Саша не могла оторваться от траурного портрета. «Садитесь, Александра Михайловна». Женька смотрел на нее спокойно и серьезно. «Когда похороны?» «Вчера. Я Таню вчера похоронил». «Ты один похоронил? А как же? Это ведь такие деньги сейчас, и успеть все надо!» Саша в свои 36 ни разу не сталкивалась с подобным горем. Ее не коснулись печальные хлопоты. Ей было страшно представить, что 20-летний парень справился с этим практически в одиночку. «Так я же Танюхе... Таня, на лечение собирал. Да и не один я был. Ребята с работы помогли. Из наших девчонки здесь хозяйничали. Севка Ильченко в последний момент узнал, прибежал. Вовка вообще помог здорово». Женька помолчал, потом грустно добавил. «Я ведь и сам узнал только в четверг, а в пятницу похоронил». Саше стало жарко от стыда. Это вчера, когда они сидели за праздничным столом, когда смеялись над дурацкими шутками. «Женя, у Тани нашли листок в кармане с моим адресом. Ты не посылал ее ко мне?» «Нет. Меня об этом спрашивали. Приходили из милиции. Но я не давал Тане вашего адреса. И писала не она. У нее почерк другой». Саша ошарашенно смотрела на парня. Ей почему-то думалось, что, придя к нему, она обретет ясность. Теперь же в голове была только одна мысль. «Откуда?» И отбросить ее не было сил. «Жень, я не знаю, что делать. Я боюсь». Взрослая женщина испуганно смотрела на молодого парня. «Я не должна тебе этого говорить. Вернее, я должна тебе сказать что-то другое. Ну, поддержать как-то. Я ведь понимаю, тебе сейчас невозможно тяжело. Но, черт возьми, этот адрес... Я...» «Успокойтесь, Александра Михайловна». Он близко подошел к ней и крепко прижал к себе. Рядом с ним Саша почувствовала себя спокойнее. Ей подумалось, что, может быть, и правда нечего бояться, что это, скорее всего, нервы, И выглядит она сейчас далеко не учителем и наставником, а скорее наоборот. Саша, шмыгая носом, отстранилась. Достал из сумки платочек, и всепонимающий Женька протянул ей зеркальце. Успокоились? Ну вот. А чтобы вам веселее было дома, возьмите к себе Дашу Литвинову с Кирюшкой. Мальчишка хороший, послушный. Вам с ними не тяжело будет, да и им полегче. А если я на них наведу преступников? Преступники интересуются не вами, а почему-то все больше нами, Захаровыми. Так что сильно не бойтесь. И ты так просто об этом говоришь? Удивленно моргала Александра. Ты нисколько не боишься? Теперь мне нечего бояться. Они сами меня бояться станут, — зло прошипел Женька, глядя куда-то в сторону. Кто они? Ты знаешь, кто это? Тебе надо обязательно рассказать про них милиции. Женька, будто очнувшись от мысли, несколько секунд смотрел на Александру, потом начал подробно объяснять. Даша с сыном живут вот в этом соседнем доме, крайний подъезд, 8-я квартира. Только вы лучше стучитесь, а не звоните. Бабка, хозяйка их, очень на звонки злится. Ты, Женька, замечательный парень. Спасибо тебе. Ты ведь и в самом деле нашел для меня выход. Заходи к нам, договорились? Захаров, улыбнувшись, кивнул, и Саша выскочила за дверь.